Глава 9. Вера. Древние боги, забытые боги. То, что до 988 года на Руси господствовала языческая вера, знают все. На слуху даже имена древних славянских богов — Перун, Сварог, Дождь-бог. В многочисленных книгах рассказывается о юной целительнице Егишне, которую христианство превратило в страшную злобную бабу-ягу, о сладкоголосой деве-птице Гамаюн, вещающей о грядущих событиях, о Леле и Ладе. На самом деле, со славянским язычеством все не так просто и понятно, как может показаться. Как писал филолог-славист, историк литературы и этнограф Николай Гальковский, мы должны отметить, языческие верования наших предков в большинстве являются для нас темными и загадочными. Наше русское язычество — это, так сказать, искомая величина, относительно которой можно только предполагать и гадать с большей или меньшей вероятностью. Действительно, относительно русского язычества мы можем только выдвигать гипотезы, пытаться реконструировать верование и ставить новые вопросы, основываясь на ключевых первоисточниках. В науке ключевыми первоисточниками считают исторические тексты, созданные примерно до XIV века. Полагают, что именно тогда исчезли культ богов и языческие ритуалы. Археологические же и фольклорно-этнографические материалы играют вспомогательную роль. Весь набор первоисточников, которым, по мнению исследователей, можно доверять, включает. Первое. Памятники восточных и византийских авторов, описывавших культуру славян. Ахмада ибн Фадлана, Константина Багрянародного, Льва Диакона. Все X век. Второе. Памятники немецких хронистов X-XII веков. Датчанина Саксона Грамматика и скандинава автора саги о Кнютлингах. Оба XIII век. Третье. Древнерусские летописи «Поучение против язычества» XI-XIII веков. Но при использовании ключевых первоисточников исследователи сталкиваются с целым рядом проблем. Например, Ибн Фадлан не приводит имен богов, описывая святилище русов. И как только приезжают их корабли к этой пристани, каждый из них выходит и несет с собою хлеб, мясо, лук, молоко и набит, хмельной напиток, пока не подойдет к высокой воткнутой деревяшке, у которой имеется лицо, похожее на лицо человека, а вокруг нее куска дерева, маленькие изображения, а позади этих изображений стоят высокие деревяшки, воткнутые в землю. Германские же источники содержат и подробные описания святилищ и имена славянских богов. Ринвит, Турупит и Пурувит, Тьярноглови, Питсамар. Однако эти имена мало того, что даются в иноязычном искаженном виде, так еще и бытовали у прибалтийских славян, так что вряд ли были знакомы жителям Древней Руси. Правда, есть среди них два имени, которые можно найти и у восточных, и у южных славян – Перун и Сварожич. Конечно, самые достоверные источники – древнерусские летописи и разного рода поучения против язычества. Вот только, например, «Повесть временных лет», написанная в XII веке, сохранилась лишь в списках XIII-XVI веков, включенных в Лаврентьевскую, Ипатьевскую и Хлебниковскую летописи. И каждый переписчик словно считал своим долгом отредактировать первоначальный текст, что-то убрать, добавить или исправить. В результате в одном списке князь Владимир устанавливает на святилище 6 идолов – Перуна, Хорса, Дождь-бога, Стри-бога, Семаргла и Мокоши, а в другом – только одного Перуна. В XVII веке архимандрит Лавры Иннокентий Гизель составил так называемый «Киевский синопсис» — обзор истории Юго-Западной Руси. В частности, он говорит и о том, что Владимир установил в Киеве 6 идолов: Перуна, Волоса, Позвезда, Ладо, Купала и Коляды. Кому верить? Загадочная вера Древней Руси. Иногда создается впечатление, что до 988 года Русь была языческой, и вдруг по распоряжению князя киевского Владимира в одно мгновение стала христианской. Кое-где, кое-кто, конечно, сохранял верность языческим богам, но где-то в отдаленных глухих углах. Согласно другому взгляду на события, тоже часто встречающемуся в научной литературе, Русь приняла христианство номинально, а на деле оставалась языческой. Наши современники воспринимают события 988 года, вдаваясь в две крайности. Либо христианизация Руси протекала единовременно и довольно мирно, либо языческая Русь активно сопротивлялась и переходила в подполье, так что даже в XVII-XVIII веках сохранялось двоеверие. В доказательство последнему приводят многочисленные поучения против язычества, хотя вообще борьба с язычеством на Руси продолжала войну, которую вели в Византии, а та была направлена не только против, собственно, языческих богов и обрядов, но и против мусульманских и иудейских, и против различных христианских ересей. И, естественно, поучения и слова против язычества для этой борьбы на Руси переводили из греческого языка. Правда, переводчики либо писцы по мере сил вставляли в текст что-то русское. Борьба все-таки шла у нас. Греческая же эллинская вера считалась эталоном язычества. Даже имена русских богов приводили в соответствии с греческими. Феост, Ифест, Гефест вставал на место Сварога. Гелиос заменял дождь бога. А иногда русские язычники требы, жертвоприношения, творили Артемиде и Артемиду. Да и в целом русские священнослужители называли языческие верования русских эллинскими обычаями. В связи с этим у некоторых исследователей зародился крамольный вопрос: уж не проникли ли на Русь вместе с официальным православием не только еретические учения, но и греческое язычество? Особенно интересно, что в поучениях встречаются попытки выстроить периодизацию дохристианских верований. В слове святого Георгия о том, как о первое погане сущие языцы кланялись идолам, описывается, что сначала требы клали упырям и берегиням, затем роду и роженицам, и, наконец, Перуну. Слово было написано в XII веке, по другим версиям, в XIII-XIV веках. Однако сохранилось произведение только в копийных списках XIV-XV веков. И если в XX веке не возникало сомнения в правильности периодизации язычества, то в наши дни историки все чаще задаются вопросом, мог ли автор столь глубоко знать дохристианскую религию, если жил столетия позже того времени, когда она была распространена, и если никаких документов того периода не сохранилось. И вообще, можно ли доверять этому источнику? Слишком уж красиво в нем все расположено. Да и нигде у славян не зафиксированы требы ожившим мертвецам. Начавшаяся в XV веке в Италии эпоха Возрождения с ее интересом к античному миру пробудила и в славянской среде желание представить язычество и культуру своих предков в том же богатстве красок. Во второй половине XV века в Польше историк и дипломат Ян Длугаш попытался восстановить пантеон древних богов поляков по образцу древнегреческого. Иеша — Юпитер, Ляда — Марс, Дзидзилеля — Венера, Ныа — Плутон, Погода — Темперий, Дзивана — Диана, Маржиана — Церера. Поскольку информации у него было довольно мало, он пошел путем реконструкции верований, суть которой заключалась в расчленении народных песен. В результате, например, припев восклицания «Ой, Ладо!» превратилось в божество Лада. Не осталось в стороне боготворческих веяний и Русь. Мы уже упоминали про киевский синопсис, в котором перечисляются боги Владимира. В синопсисе их уже не 6, а целых 15. Позвезд, Ладо, Леля, Палеля, Купала, Коляда, Макош, Мокош, Симаргля, Симаргл, Стриба, Стрибок, Тура, Дашуба, Дажб, Корша, Хорс, Услад, Ослят, Перун, Велес, Волос. Однако часто божества рождались из-за ошибок или неправильного перевода. Именно так на русском Олимпе появился бог Услад. Барон Герберштейн, хотя и знал славянский язык, русским не владел, и в строке «Перуна деревяна, а голова его серебряна, а ус золот» из «Повести временных лет» прочитал имя древнерусского бога Услада. В 1601 году историк и католический священник Мавро Арбини издал на итальянском языке книгу «Славянское царство». В ней он написал, что Владимир вновь ввел идолопоклонство, и по его приказу были установлены идолы. Первый из них назывался Перун, Рего, и имел серебряную голову. Остальные же были из дерева – Услад, Хоре, Дождьбог, Стрибок, Симаргл, Мокош и Кумиры. Ну а за ним Услад вошел в киевский синопсис и другие источники. Кабинетное боготворчество XVI-XVIII веков, на наш взгляд, наиболее ярко отразилось в книге филолога Григория Глинки, изданной в 1804 году. Итак, я, следуя как греческим разделителям богов, так особенно вникая, собственно, в славянское баснобожие и почти изгладившихся касательно сего черт доискиваясь, разделю из самого свойства сих богов на выспренних, преисподних, земных и водных. Профессор Глинка привел такую классификацию, начав с богов, которых охарактеризовал как обоженные существа, вне земли находящиеся. Перун – движение эфира, гром. Золотая баба – тишина, покой. Световид – солнце, жизненная теплота. Знич – начальный огонь, эфир. Белбог – благо и доброе начало. Сильный бог – крепкий бог. Дажбог – благополучие. Живот – сохранение жизни. Лет – война. Коляда – мир. Услад – удовольствие. Лада – красота. Дети ее – Леля – любовь. Палеля – брак. Дид – супружество. Дидилия – деторождение. Мерцана – заря – богиня жатвы. Помимо внеземных богов, существовали и другие, чьи свойства отвлечены от земных полезных произведений, или же токма к удовольствиям оные служащих. Тригла – земля, Волос – Могош, боги, покровительствующие скоту, Купала – земные плоды, Родомысл – податель благих советов, Сева – богиня плодов, Зивана – богиня звероловства, Чур – бог межей, Проне или Прове – бог прорекания, Радегаст – бог странноприимства и городов, Корс – бог пьянства, Ясса – Позвезд – бог бурь и ветров, Дагода – зефир, Зимцерла или Зимстерла – весна, Зимерзла – зима. Еще одна категория богов воплощала месть и казнь, последующую за беззаконием и пороком. Ний, владычествующий над преисподними странами, Чернобог – бог отмщения, Стрибок – истребитель, Яга-баба, Кикимора – бог сна. Выделял Глинка и водных существ. Среди них были царь морской, чудо морское, русалки, водовики, водяные черти. А замыкали парад божественных сущностей духи, лешие, домовые, стени, лизуны, куды, черти, бесы. Исследователи и популяризаторы древнерусского язычества, стремясь как можно полнее восстановить картину духовного мира наших предков, превращали описание богов и богослужений в захватывающие рассказы, за которыми терялись проблемы, связанные с дохристианскими верованиями. Один ли Бог на небе? Кажется, что уж в этом не должно возникать никаких сомнений. Конечно, у славян было много богов, но еще в VI веке Прокопий Кесарийский писал, что анты признавали только одного бога, творца молний. Имел ли он в виду Перуна, сказать трудно, поскольку имени бога византийский историк не назвал. Немецкий миссионер Гельмальт утверждал, что прибалтийские славяне наряду со многими богами верят в главного единого бога. Знаменитый филолог Измаил Срезневский отмечал, что единобожие было сознаваемо славянами-язычниками в XII веке, как было сознаваемо ими в VI веке. Мусульманские авторы тоже подчеркивают, что русы приносят жертву единому богу-творцу и поклоняются огню. Исследователи предполагают, что понятие о едином боге-творце славяне заимствовали у сармата-аланов, в чем прослеживается непосредственный тесный контакт с ираноязычными племенами. «Древняя Русь и шире вся Славия», писал этнограф Владимир Топоров, «с определенной точки зрения могут пониматься как западная провинция великого индоиранского культурного круга». Именно отсюда, из Скифии, происходит великий пророк Заратуштра, первым в индоиранском мире провозгласивший идею единобожия. Французский лингвист, мифолог и филолог Жорж Дюмезиль считал, что через несколько поколений после Заратуштры теологи вновь ввели в религию функциональных богов, архангелов, если проводить параллели с христианством. Их было 6, и среди них числился Вохумана, Бахман, покровитель скота. В пантеоне князя Владимира тоже 6 богов, причем скотий бог есть и там. Это Волос. Вместе с обычаем кремации и похорон в курганах, заменяющих башни смерти, доказательств принадлежности восточных славян к зороастризму вполне достаточно. Так считают сторонники этой гипотезы. Однако есть и другая версия единобожия славян. И связана она с христианством. Все-таки княгиня Ольга крестилась в 957 году, а Аскольд и Дир — около 866 года, задолго до официального крещения Руси. Скорее всего, славяне познакомились с новой религией еще в начале II века нашей эры, когда римские императоры стали выселять последователей христианства на окраины империи, в том числе Причерноморье. Римский писатель и теолог Квинт Септимий Флорент Тертулиан среди народов, принявших христианство, называл даков, германцев, скифов и сарматов. В конце IV века в качестве государственной религии христианство приняли готы, правда, арианского толка. Они даже создали свою готскую епархию. Вообще, арианство в первой половине первого тысячелетия нашей эры было популярно среди жителей окраин Римской империи. Если кратко, ариане считали, что Сын Божий сотворен Богом и потому не равен Ему, а кроме того, что Дух Святой — это сущность, отдельная от Бога. По свидетельству жития святого Северина, проповедовавшего в земле ругов русов, те из них, что приняли христианство, исповедовали арианскую ересь. Кстати, и Мефодия долго обвиняли в арианстве. В период с 925 по 1248 год славянское богослужение запрещалось как арианское. Глаголица считалась готским письмом, а славяне называли ее письмом русским. В середине XIX века даже появилось предположение, что готское письмо было тайным арианским алфавитом. В XVI веке глаголицу часто использовали гонимые секты и еретики, протестанты, богумилы. Оттенки христианства. Летописи однозначно утверждают, Владимир крестился в Корсуне. Но Корсунская церковь того времени не считалась православной церковью византийского толка. У нее был свой, отличный от византийского календарь, западный святой Папа Римский Мартин. В летописях приводится корсунский символ веры, явно арианский, поскольку Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой – подобосущие, а не единосущие. Арианство чистой воды? Не совсем. В древнерусской церкви прослеживается помимо этого римское и бритто-ирландское влияние. Историки обнаружили целый пласт церковной литературы, который соотносится с деятельностью ирландских миссионеров. Возможно, именно из-за такого обилия составляющих русская вера и, следовательно, русская душа оставались загадочными и непонятными для иноземцев, да и для нас самих. Это наши боги. Сказание о Мамаевом побоище, повествующее о Куликовской битве 1380 года, было создано в конце XVII века. В этом произведении масса исторических загадок. То князь Дмитрий, вместо того, чтобы под стягом стоять и командовать войсками, одевается простым воином, то вдруг оказывается, что Мамай, видев своих огорян побежение, и начато боги своя призывать и Перуна, и Савита, Ираклия, и Гуса. Мог ли крымский татарин, мусульманин, веровать в Перуна? Конечно, нет. Просто автору хотелось как можно ярче высветить безбожность царя Мамая. Вот он и включил самые бесовские имена, какие знал, в список мамаевых богов. О славянских языческих божествах и так написано очень много книг, поэтому мы не будем выходить за рамки нашей работы, призванной обнаружить в прошлом что-то этакое, заковыристое, и ограничимся рассказом о трех, ну, очень противоречивых богах. Перун. Имя Перуна часто встречается в поучениях и летописях, что дало повод уже в XVII-XVIII веках назначить его, по аналогии с греческой религией, главным русским, да и вообще славянским богом. Но действительно ли все обстояло таким образом? Или же Перун считался богом воинов, только дружинников? Об этом у ученых до сих пор нет единого мнения. Сейчас часть исследователей склоняется к мысли, что верховным богом восточных славян был Сварог, возможно, бог неба или солнечный бог или бог-кузнец. По мнению идеолога неоязычества Алексея Добровольского, известного как Доброслав, Перун и другие антропоморфные божества были придуманы и искусственно внедрены в культуру в IX-X веках и потому не успели закрепиться в ней. О позднем происхождении культа Перуна говорили и другие ученые, причем исследователь славянской культуры, академик Борис Рыбаков, считал, что князь Владимир своей реформой 980 года стремился создать в противовес христианству религию с ограниченным количеством богов. Традиционно считается, что бог грозы сражается со змеем-драконом, под которым понимают владыку подземного мира Велеса. Вот только Перуна часто тоже изображают как змея. В XIX веке в новгородской земле зафиксировано предание, что на месте пирынского скита раньше жил зверь-змеяка, Перун. Этот зверь-змеяка жил на этом самом месте, вот где теперь скит святой стоит, Перюнской. Каждую ночь этот зверь-змеяка ходил спать в Ильмень озера с волховскую коровницею. Под Волховской коровницей, как считают исследователи, следует видеть водную хозяйку, которую часто изображали в виде коровы. Кстати, коровы же, не быком, часто представляли и водяного. Запорожские предания и легенды рассказывают про змея, живущего на острове Перун. В одной легенде повествуется, что стоял некогда посреди Киева идольский бог Перун с золотой головой, которого князь Святославский после крещения Руси бросил в Днепр. Проплыв вниз по Днепру, идол превратился в семиголового змея и занял пещеру одного скалистого острова. Тот и стал называться Перуном. Иногда змей Перун вылетал, похищал красивых девушек, какое-то время жил с ними, а затем поедал их. Так продолжалось до тех пор, пока богатырь, вызволяя из плена царевну, не убил змея. Вызывает у ученых затруднение и вопрос о происхождении Перуна. Кроме южных и восточных славян, божества с аналогичными именами встречаются у балтов – Перкунос, албанцев – Перинди, кельтов – Перкуния, скандинавов – Фьоргун. Правда, скандинавы так называли богиню земли, мать Тора. У хеттов Перун – скала, мать каменного героя Улликумми. У южных славян сохранились женские имена, происходящие от имени Перун. Перуна, Паруна, Перунига, Перуница, Пера. А вот мужских имен, производных от Перуна, почему-то нет. Это дало повод некоторым исследователям считать, что Перун имел женскую ипостась богини-громовницы, и она была более древним божеством, чем Перун-мужчина. Велес и Волос. Представление о том, что Велес – божество потустороннего мира, сложилось давно. Даже его имя связывают с индоевропейскими корнями «вел» – «вол», обозначающими смерть. Велес пасет души мертвых на звездных пастбищах под солнцем мертвых месяцем. Он – великий змей, противник Перуна и одновременно покровитель животных, скотий бог. Есть мнение, что после принятия христианства Велеса, Волоса, стали отождествлять со святым Власием. Однако часть исследователей вполне справедливо предполагает, что, наоборот, святой Власий, архиепископ Армении IV век, который почитался в православии и католичестве как покровитель животных, преобразился у славян в скотьего бога Волоса. Волосом, скотьим богом, клялись славяне в договорах с греками. При этом имя Велеса таким определением «скотий бог» не сопровождалось. Так что, вероятно, речь идет о двух божествах. Это определение «скотий бог» смущает исследователей, ведь святой Власий, согласно житию, не только ведал животными, но и был превосходным лекарем. Мы уже упоминали о влиянии на славян зороастрийских взглядов и о покровителе скота Вохумане, скотьем боге, пасущем небесные стада. Возможно, волос «скотий бог» маркируется так, чтобы его не путали с волосом Власием. Но вернемся к Велесу. Если помните, Перун выступает в мифологии в образе змея, многоголового, небесного, связанного с огнем, то есть с мужским миром. А вот Велес связан с водой, ночью, то есть с женским миром. Таким образом, возникает пара Перун-Велес, где Перун – змей, а Велес – змеиха. Змей Перун и змеиха Велес – ведут себя друг с другом не как муж с женой, а как брат с сестрой. Если это предположение верно, то тогда понятно и утверждение о том, что славяне поклоняются Артемиду и Артемиде, то есть Артемиде и Аполлону, которые в греческой мифологии были как раз братом и сестрой. Мокош. В перечне богов языческого пантеона, введенного князем Владимиром, на последнем месте стоит Мокош, Макош, единственная женщина на этом Олимпе. Сферу ее деятельности определить сложно. Считается, что она ведала женскими делами, придением, ткачеством, а кроме того, любовью, рождением, плодородием, колдовством. Этнографы отмечают, что в более поздние времена у русских было какое-то мифическое существо, связанное с женским началом – мокуш или макаша. Его изображают как женщину с большой головой и длинными руками, которая придет ночной порой. В новгородских говорах это слово обозначает нечистую силу или русалку, а в ярославских – макаша – привидение. Вообще, ряд исследователей выводит имя богини от славянского корня «мок», означающего «мокрость», «влажность». На санскрите «мокса» – «избавление», «освобождение». Одна из книг индийского эпоса «Махабхарата» называется «Мокшатхарма», буквально «основа освобождения». А возможно, мокош имеет какое-то отношение к древнеиндийскому «макхас» – «богатый», «благородный», или греческому «похотливый», «буйный». В связи с последним интересно, что Макоса, как отмечает филолог-славист, историк и археограф Григорий Ильинский, первоначально была лишь эпитетом какой-то богини, которая на древнеславянском Олимпе играла роль покровительницы и полового совокупления, и вообще брака. Скорее всего, именно как покровительница совокупления и брака мокош имела необычайную популярность среди древнерусских женщин. Рукопись XIV века отмечает: «Мокоши неявно, тайно молятся, да, призывая идола молец баб, тоже творят не только худые люди, но и богатых мужей и жены». Описаний тайных ритуалов в поучениях, естественно, нет. Лишь некоторые намеки, зато какие. «И мокош чтут, и ручной блуд весьма почитают». Эхо намеков на неприличное поведение почитательниц мокоши сохранилось до сих пор. Например, в подмосковных говорах гулящую женщину называют «макосья». В Череповецкой губернии мокоша, приняв вид нечистого духа женского пола, живет в каждой избе в куте. Древнерусское «мокшить» значит «колдовать», а «мокоша» — «мокуша» — выражающая женщина, знахарка. Некоторые ученые предполагают, что мокош и есть мать сыра земля, а после принятия христианства она слилась со святой Параскевой Пятницей. Но главное, мокош тоже меняла пол, как и перун. Во всяком случае, исследователи XVIII-XIX веков, ссылаясь на церковные поучения XV-XVII веков, утверждают: мокош, могош, макиш, могош – это бог, мужчина. Тоже отмечает в своем словаре Владимир Даль. Макиш, мокош, мужское – недоброе русское мордовское языческое божество, о котором память осталась в пословице: «Бог не макиш, чем-нибудь да потешит». Мокош есть и у других славянских народов. Например, у чехов божество влаги мужского рода – мокос. Ему молились и приносили жертвы во время засухи. Мы уже отмечали, что исследователи находят своеобразный змеиный след в культах Перуна и Велеса. Но оказывается, что и матушка Мокош причастна к таинственной расе богов-змей. В Тверской области были обнаружены предания о летающем огненном уже, огневом змее, которого называют мокуш, мокаш. Показательно, что похожим образом зовут летающего дракона, змея и литовцы – смакас. Бабья вера. В 40-х годах XIX века уже упомянутый филолог Измаил Срезневский писал: «О богинях славянских имеем различные свидетельства, начиная с VI века. О нимфах, обожаемых славянами, упоминает Прокопий. У Масуди читаем, что против главного идола, находившегося в одном из храмов славянских, стоял другой, изображавший деву. Ибн Фадлан упоминает о женах и дочерях русского бога. Титмар говорит в одном месте своей хроники о богине Лютичей, а в другом — об изображениях богинь в храме Реторском. и далее приводил имена славянских богинь, в основном, как мы уже отмечали, по германским источникам и относящихся к палапско-балтийским славянам. А что же Русь? Странная ситуация складывается в древнерусском язычестве. Документы, написанные в более близкий к языческому времени период, почти совсем не упоминают богинь. Исключение, пожалуй, только таинственные роженицы, берегини, да не менее таинственная Артемида, которой якобы поклонялись наши предки. Мокош, как мы узнали, часто воспринимали как бога, а не богиню. А вот палапский бог Триглав, благодаря зарубежным и отечественным исследователям, стал Тригла или Триглава, причем богиня славянская, и стукан ее имел три лица, и была она тоже, что Зивана. Вообще, стараниями деятелей XV-XIX веков общеславянский пантеон, на деле не существовавший, обогатился огромным количеством богинь. В него были включены не только палапско-балтийские божества из германских источников, но и чешские богини из фальсифицированных глоссов Вацерада. Можно ли в таких условиях попытаться восстановить женскую часть древней веры? Мать всего сущего. Между католической и православной церковью много отличий, но главное для нас сейчас то, что католики почитают Деву Марию именно как Деву, Мадонну, а православные видят в ней прежде всего Матерь Божью, Богоматерь, Богородицу, Заступницу. Мать в русском сознании – величайшая святыня, которую нельзя свергнуть, поэтому в образе Богородицы сохранились черты древних женских божеств-матерей. Об этом свидетельствуют отношения прежде всего женщин к иконам с ее изображением. Каждая икона воспринимается как отдельная божественная сущность. Крестьяне часто обращались к священникам с просьбой отслужить молебен трем Божьим матушкам – скорбящей, Казанской и Боголюбовской. В Касимовском уезде Рязанской губернии в начале XX века была записана «Бабья молитва», где перечисляются месточтимые иконы как отдельные Богородицы. Матушка Пресвятая Богородица Городская, Городская Касимовская, Пицкая, село Пет, Лымовская, село Лом, Тамбовская, Казанская, Рязанская, Перьинское, село Перво, Шостнинское, село Шостье, Битьинское, село Бетино. Съединитесь, соберитесь, утишите все скорбя и болезни. Утишите все скорбя и болезни. Рассказывают в рязанских селах и такую быличку. Собралась баба на ярмарку огурцы продавать. Зашла перед этим в церковь. Помолилась Божьим матушкам Владимирской, Елецкой, Скорбящинской, Федоровской, даже домостроительнице помолилась, чтобы торговля спорилась. Свечки поставила, а муж ее торопит быстрее да быстрее, ругается. Ну, а ей еще осталось Казанской помолиться да свечку поставить, а мужик пуще ярится. Что ж делать? Оставила все, поехали. Только за околицу. Тут страшенная туча налезла, буря поднялась, гроза, дождь с градом. Лошадь испугалась и телегу в канаву опрокинула. Сидят баба с мужиком в канаве под дождем, огурцы в грязи тонут. А тут идет по дороге женщина высокая, вроде как даже знакомая. Подошла. «Что, Кланька, пожадничала свечку-то?» Тут Кланька поняла, что это сама Казанская Божья Мать осерчала на нее. В русском народном православии Богородица вообще покровительница женщин, роженец, защитница от бед. Считается, что у русского народа Богородица воспринималась не только как Матерь Божья, но и как всеобщая мать. И в этом отношении, считают ученые, ее образ сливается с образом Матери Сырой Земли. Однако в этнографических материалах и прежде всего в духовных стихах постоянно упоминаются три матери человека Божья, Матерь сыра земля и та, что в муках родила. Скорее всего, функции и образы Божьей Матери и Матери сырой земли все-таки не совпадали, хотя между ними и женщиной-матерью есть явное сродство. Различие же между двумя образами в том, что Богородица больше занимается душами человеческими, а Мать сыра земля кормит, то есть заботится о телесной сущности, о жизни человека и страдает от деятельности людей. Богородица предстает как защитница и заступница грешного рода перед Богом. Она приходит к умирающим, особенно к праведникам. Сойдет с небес Пресвятая Богородица, возьмет душу на руцы, вознесет в Царствие Небесное. Часто она воспринимается как владычица этого царствия. На молитвы, обращенные к Богу, отвечает она, как, например, в вариантах стиха об Алексее. «О раб мой, Божий человече, зачем ты ко мне, мой раб, приходишь? Какой милости у меня просишь?» И, по большому счету, она всеобщая мать, мать богов и людей. Уже знакомые нам предания о сотворении мира братьями Богом и Сатаниилом не просто подразумевают наличие у них матери, они прямо говорят об этом. В Рязанском сказании о сотворении человека Богородица учит Бога лепить из глины. Без ее помощи и позволения не может ничто на земле вживе родиться, и ни скот, и ни птица, ни человеком бысть. Более того, в духовных стихах Богородица выступает как богиня-творец, которая нам сотворила и небо, и землю, и солнце, и месяц, и частые звезды. Итак, Богородица в древнерусской духовной культуре занимает одно из главных мест, причем в ее образе явно угадывается не многоплановость даже, а присутствие самостоятельных сущностей. Богинь, хозяек мироздания. Как их звали? Увы, конкретные имена вряд ли теперь можно восстановить. Мать сыра земля. Если Богородица — создательница всего сущего, тогда мать сыра земля — ее творение, можно сказать, ее дочь. Как мать, дающая плоть и пищу людям, она любящая и добрая. В XIX веке в Нижегородской губернии был записан заговор, который произносили при сборе лекарственных трав. «Гой, земля еси сырая, земля матерая, матерь нам еси родная, всех еси нас породила, воспоила, воскормила и угодьем наделила. Ради нас, своих детей, зелий еси народила, и злак всякий напоила польгой беса отгоняти и в болезнях помогати. Повели с себя урвати разных надобьев, угодьев, ради полой на живот». Правда, она иногда не выдерживает грешных и нечестивых людей и даже обращается к Богу с просьбой о наказании для них. Согласно воззрениям древних славян, мать сыра земля не нуждалась в том, чтобы ее оплодотворяло мужское божество. Божественный супруг у нее появился значительно позже. В легендах и преданиях земля сравнивается с женским телом. Титьки — это Сионские горы, пуп — пуп земли, вульва — ад кромешный, гиенна. Есть у нее и глаза — это водоемы, поэтому в них запрещено мочиться. Старые женщины в русских селениях сильно ругались на ребят, когда они пытались это сделать. Во Владимирской губернии верили, что девушку, которая справляла нужду в воду, матушка-земля наказывала бесплодием. Обладая женской сущностью, земля ежегодно повторяет жизненный цикл женщины. После зимнего обмирания, сна или даже смерти, она пробуждается, рождается, невестится, принимает в себя семя, беременеет, плодоносит, рожает урожай и вновь обмирает. Пахота и сев воспринимались в Древней Руси как половой акт с землей. Такое восприятие сохранялось у крестьян и в начале XX века. Вот почему поручали их мужчинам. Пахарь и сеятель должны были воздерживаться от близости с женщиной на время земледельческих работ. В ряде мест сев начинали в полночь, раздевшись до нога. Обнаженными или в одной рубахе, без штанов, повсеместно сеяли лен. В ряде мест России до начала XX века бытовал обычай ритуального совокупления на вспаханном поле мужчины с женщиной, а иногда и мужчины с землей. Сюда же относится и обряд закапывания пениса в землю. В некоторых регионах сеельщик надевал что-то из женского костюма, например, фартук или платок. Когда сеять выходят мужики, у жен фартуки берут и из них сеют, чтоб хлеб родился. Отправляясь в далекое путешествие или переезжая в другую страну, люди брали с собой горсть родной земли, обычно ее клали в мешочек и вешали на грудь. Это помогало им не тосковать по дому. Если человек в чужой стране умирал, его можно было похоронить с родной землей. А еще такую землю добавляли в воду, чтобы она оказалась вкуснее. Если человек внезапно заболевал, то просил прощения у земли на том месте, где впервые почувствовал боль. Еще говорили, что перед всеобщей бедой земля стонет рано утром, еще до рассвета. Иногда при клятве землю ели или же целовали, как крест. В Орловской губернии при первом ударе грома все бабы, перекрестившись, кланялись в землю и целовали ее. Также в древнерусской традиции сохранялся такой обряд исповеди. Человек кланялся земле, преклонял перед ней колени и спрашивал у нее прощения грехов и землей же омывал руки. Змеиный клубок. Образ матери сырой земли тесно связан со змеей. Во-первых, об этом свидетельствует этимологическое родство слов «змея» и «земля». Слово «змея» общеславянское. Оно имеет множество вариаций в разных славянских языках. Например, в украинском и болгарском это «змея», в древнерусском – «змии», в сербо-хорватском, славянском и словацком – «змия», в чешском – «змие». Лингвисты предполагают, что оно было образовано от слова «земля» и табуистически обозначало «земной», ползающий по земле. Во-вторых, считается, что змей – это божественный супруг матери сырой земли. В-третьих, змея часто воплощала женскую суть земли. В представлении старообрядцев в чреве земли скрывается змий-ад – огненный и немилостивый змей. Как мы уже отмечали, восточные славяне верили, что птицы и змеи зимуют в Ирии, в Ирии. Более того, Ирии у них разные. Птичьи находятся где-то за горами и лесами, на теплых водах или на небе. А гадючий вирий в русской земли. Считалось, что на зиму змеи забираются в большую яму в лесу и переплетаются в один большой клубок. Это и есть змеиный ирий. Они начинают сползаться туда на воздвижение, когда лето сдвигается на зиму, или в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Зайдя в лес, человек может случайно попасть в змеиный ирий и будет вынужден там зимовать, так что вернется обратно только весной или даже через год, в тот же день, когда попал в яму. В XVIII веке полагали, что некоторые славяне почитают змей домашними богами. Им приносили в жертву молоко, сыр, яйца, и все то на стол поставлялось. Запрещено было всем делать сим животным вред, и в противном случае жестоко наказывали, а иногда и жизни лишали преступников сего закона. На этот счет осталось и более красочное свидетельство барона Герберштейна. Эта область изобилует рощами и лесами, в которых иногда можно встретить привидений. Там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят в своих домах, вроде пенатов, неких змей на четырех коротких лапках, напоминающих ящериц с черным жирным телом не более трех пядей в длину. Называются они гивотиес. Гивотиес. В установленные дни они производят в домах очистительные обряды, и когда змеи выползают к поставленной пище, всем семейством со страхом поклоняются им до тех пор, пока те, насытившись, не вернутся на свое место. В Тверской области сохранились интересные представления об ужах. Считалось, что они не только оберегают дом от мышей, но и могут покровительствовать людям по своей воле, даже предложить им свою службу. Для этого уж кладет мышонка в окошко за домом, в кошачий лаз. Если принять мышонка, то уж начинает приносить добро. На территории многих центральных и северных земель России, в том числе в Тверской области, существует негласный запрет убивать змей и ужей, освященный древней традицией. Почитание змей и ужей отражается в различных предметах быта, украшениях и орнаментах. Например, изображение змеиного царя встречается на древних монетах, женских украшениях, домашних оберегах и даже в народной вышивке. Среди древнерусских амулетов есть особый вид – змеевики. У них на одной стороне изображен христианский сюжет с Архангелом, Богородицей, Троицей и разными святыми, а на другой – голова мужчины или женщины, окруженная переплетенными змеями, или человек со змеями вместо ног, а иногда и вместо рук. Число змей варьируется от 6 до 14. Случайно ли в древнерусской культуре обнаруживается такое обилие змей, начиная от скромного ужика и кончая драконами, часто многоглавыми? Возможно. Но тут на сцену выходит змей, да к тому же не простой, а огненный. Названий у огненного змея много. Змей-любак, любостай, налет огняный, волокита, жаровый змей. В верованиях XVIII века это дьяволы, которые летают и искушают женщин. И действительно, главное занятие огненного змея – оборачиваться умершим мужем и прилетать в гости к тоскующей вдове. Впрочем, иногда змей принимает облик живого человека. Одно из наиболее ранних упоминаний о змее встречается в житии святых Петра и Февронии. Там змей в облике князя Павла приходит к его жене. Чтобы убить оборотня, брат князя Петр использует чудодейственный агриков меч. В народных поверьях огненный змей чаще всего выглядит как змей или дракон до того, как обернуться умершим. Изменяет свой облик он обычно на кладбище. Змей проникает в могилу и уже в виде огненного шара, иногда хвостатого или удлиненного коромысла, отправляется в селение. Проникнуть в дом он может через трубу. Поначалу никто, кроме вдовы, ночного гостя не видит, зато слышит его голос и шаги. Однако через некоторое время он становится видимым и для окружающих. Так утверждают в Нижегородской и Рязанской областях. Змей приносит с собой угощения, подарки и исчезает на рассвете. В тот же миг кончается и волшебство. Угощения и подарки превращаются в навоз и мусор. Визиты огненного змея, как правило, заканчивались смертью гостеприимной хозяйки. Но иногда от такого союза рождались дети. Сыновья и дочери огненного змея наследовали чародейские способности отца, умение колдовать, менять обличье. Например, сыновьями змея были знаменитый богатырь Волх Всеславич и тот же Тугарин Змеевич. Проходят века, но иногда и сегодня в русских селах рассказывают о том, как огненный змей посещает тоскующих женщин.